Мими Миреллы Френи. Главную партию исполнял Николай Гяуров, болгарский бас. Цирлину пела Мирелла Френи. Я почти каждый день играл на фортепиано и присутствовал на репетициях. Постепенно эти двое сблизились, а потом и поженились. Для меня Гяуров и Френи как родные. Смеется. Позже я пригласил их в Тенглвуд для реквиема Верди. Гяуров также пел у меня партии в Борисе Годунове Мусоргского и в Евгении Онегине Чайковского. Естественно, партию Татьяны в Онегине исполняла Мирелла Френи. После многолетней традиции, после концерта мы всегда ужинали втроем. Гяуров умер 7 лет назад. Получается, Френи может петь оперу по-русски? Да, она часто исполняла «Пиковую даму». У Гяурова было много русского репертуара, и чтобы ездить с мужем, ей пришлось разучивать оперы на русском. Они были неразлучны и в жизни, и на сцене. Поэтому Френи специализировалась на русскоязычной опере. Благодаря знакомству с Френи я дирижировал довольно много опер. С ней вместе мы исполнили 5 или 6 опер. Больше всего ей хотелось спеть в «Богеме». «Мими» — подходящая партия для Френи. «Сейдзи, давай исполним «Богему», — утвердила она вновь и вновь, но почему-то так и не получилось. Не знаю, стоит ли об этом рассказывать, но примерно в то время Карлос Клайбер приехал в Японию с театром «Ла Скала», привезли «Богему». Слушая его, я подумал, что никогда не смогу так же. Это было слишком хорошо. Я понял, что лучше у меня все равно не получится. Японское турне 81-го года. Тенор Петер Дворский. И в роли Мими Мирелла Френи. Когда я, наконец, начал исполнять «Богему», Мирелла уже почти не выступала. Сейчас она вернулась на родину в Модену и занялась преподаванием. Мы просто не совпали во времени. Как жаль. Ее Мими была столь великолепна, что никого другого невозможно было даже представить на ее месте. Иногда, глядя со стороны, актер вроде бы и не играет. Но если его спросить, окажется, что игра в действительности стоит ему громадных усилий. Это только со стороны кажется, будто он ничего особенного не делает. Что такова его натура. Мими Миреллы была именно такой. Мими всегда вызывает у зрителей невероятную симпатию. Совершенно верно. У Френи это получалось естественным образом. «Каждый раз я думал, что сегодня уж точно не расплачусь, но, слушая ее, в итоге не мог сдержать слез. Когда буду во Флоренции в следующий раз, хочу доехать до Модены и увидеться с ней». Пьет горячий черный чай. «Это же сахар?» «Да, это сахар».